Альберт Верховен. Трудный путь попаданца 4. Дорога в столицу. Том 2. Пролог. Из доклада Эйна Тьорна, главы тайной управы Великого Герцогства Гренейского на секретном совещании. Наше великое герцогство обрело независимость от королевства Далисиан более 300 лет назад, и лишь один регион до сих пор остается под властью оккупантов. Долина между двумя реками, пограничной Зарянкой и Суарой. Суарская долина – это уникальный, перспективный район с прекрасными условиями для ведения сельского хозяйства и животноводства. Мы должны восстановить историческую справедливость и вернуть его под руку великого герцогства Бьорнгарда. Решение суарского вопроса – приоритетная задача, поставленная великим герцогом перед тайной управой. Из секретной переписки сотрудника теневого отдела, оперативное имя Сервал, с главой тайной управы Великого Герцогства Гренейского Эйном Тьорном. Сервал Эйну Тьорну. Донесение. Находясь в Далисе, мною был завербован член Королевского Совета, оперативное имя Бекас. Поставлена задача – всемерное содействие в решении суарского вопроса. В текущий момент двигаюсь в графство F. Один из артефактов у меня. По прибытии займусь розыском и изъятием второго. Намерен задействовать для помощи в работе местных подручных. Оперативные имена – Кипрей и Русалка. Жду дальнейших указаний. Сервал. Из секретной переписки главы тайной управы Великого Герцогства Гренейского Эйна Тьорна с сотрудником теневого отдела Сервалом. Эйн Тьорн Сервалу. Ваши основные задачи в графстве F. Первое. Завладеть вторым артефактом, чтобы нейтрализовать оборону побережья. Через русалку вовлечь как можно большие силы в необходимые нам действия. Второе. Организация диверсий, актов неповиновения, общее расшатывание политической обстановки по всему побережью королевства. Третье. По нашим сведениям, в графстве в ближайшее время появятся 3 известные вам высокие персоны. Рекомендуем предпринять действия для пленения, а в случае невозможности для устранения данных особ. Непременное условие – акцию провести на территории графства.